Глава 17. На следующее утро инспектор Слаг зашел повидать меня. Мне кажется, что он наконец-то сменил гнев на милость. Может быть, со временем он позабудет даже историю с часами. «Знаете, сэр», — начал он вместо приветствия, — «а я проследил, откуда вам звонили». «Что вы?» — живо отозвался я. «Загадочный звоночек. Звонили из домика привратника, что у северных ворот старой усадьбы. А домик-то сейчас пустует. Старого сторожа проводили на пенсию, новый еще не въехал. Удобное тихое местечко. Окно сзади было открыто. На самом аппарате ни одного отпечатка, вытерли начисто. Наводит на подозрение». «Что вы хотите сказать?» «А то, что звонили вам нарочно, чтобы убрать подальше от дома. Следовательно, убийство было обдумано заранее. Будь это просто дурацкий розыгрыш, никто не стал бы стирать отпечатки пальцев». «Да, логично». «Отсюда следует и то, что убийца был хорошо знаком со старой усадьбой и с ее окрестностями. Звонила вам не миссис Протеро. Я вызнал все ее маршруты в этот день до последней минутки. Полдюжины слуг готовы присягнуть, что она была дома до половины шестого. Шофер подал автомобиль и отвез их с полковником в деревню. Полковник зашел к ветеринару Квинтону поговорить об одной из лошадей. Миссис Протеро заказала кое-что у бакалейщика и в рыбной лавке. А оттуда за дами пошла к аллее, где мисс Марпл ее и увидела. Все лавочники, как один, говорят, что при ней даже сумочки не было. Старушенция-то была права». «Как всегда», — смиренно заметил я. «А мисс Протеро в 17:30 была в Матчбенами». «Совершенно верно», — сказал я. «Мой племянник тоже там был». «Значит, с ней все нормально. Прислуга тоже вне подозрений. Конечно, взвинчена, перепугана, но другого и ждать не приходится, а?» «Само собой, я не спускаю глаз с дворецкого, приспичило ему вдруг уходить и вообще, но мне сдается, что он ничего не знает». «Мне кажется, ваша работа принесла в основном отрицательные результаты, инспектор». «Это еще как сказать, сэр. Обнаружилась одна интересная деталь, и совершенно неожиданно, доложу вам». «Да? Помните, какую сцену закатила миссис Прайс Ридли, ваша соседка, вчера с утра пораньше, по поводу телефонного звонка?» «Да», — сказал я. «Мы проследили, откуда звонили, просто чтобы ее утихомирить. Так вот, вы нипочем не угадаете, откуда был звонок». «Из переговорного пункта?» — спросил я наугад. «Нет, мистер Клемент. Ей звонили из коттеджа мистера Лоуренса Реддинга». «Что?» — воскликнул я, пораженный. «Любопытно, да? Сам мистер Реддинг тут ни при чем. Он в это время в 18:30 направлялся с доктором Стоуном к голубому кабану, на виду у всей деревни. Такой вот факт. Наводит на размышления, да? Некто вошел в пустой коттедж и позвонил по телефону. Кто это был? Два подозрительных телефонных звонка в один день? Думается, что между ними должна быть связь. Провалиться мне на этом месте звонил один и тот же человек. Но с какой целью? А вот это нам и надо выяснить. Второй звонок кажется довольно бессмысленным, но в то же время улавливаете связь. Звонили от мистера Реддинга. Пистолет мистера Реддинга. Все как нарочно наводит на мистера Реддинга. «Было бы более логично, если бы первый звонок был сделан из его дома», — возразил я. «Ага. Но я это хорошенько обдумал. Что делал мистер Реддинг почти каждый день? Отправлялся в старую усадьбу и писал мисс Протеро. От своего коттеджа он ехал на мотоцикле через северные ворота. Теперь понимаете, почему звонили оттуда? Убийца не знал, что мистер Реддинг больше не ездит в старую усадьбу».